Найдя его, она погладила ему лоб, веки, глаза, а потом шаловливо ущипнула за нос. Он старался поймать ее ртом, как рыбка, не вынимая рук из-под одеяла. Рюш сказала: «Я уверена, ты не знаешь одной нашей орлеанской поговорки». «Какой?» «Кто не ночевал в Орлеане, тот не знает, что такое женщина». Он заерзал. «Я рад бы узнать». Рука дала ему шлепок и скрылась. «Нет, друг мой». «Нет, друг мой, сейчас не время узнавать что-либо. Сейчас надо спать, погасить все огни». «Все?» «Все! И те, что горят наверху, и те, что горят внизу, уже трубили зорю. Спи». Он помолчал несколько минут, потом заговорил снова. «Рюш, я сплю. Только одно слово. Что это было? Что-то блеснуло у тебя на столе?» «Ничего». «Револьвер?» «Да», — она рассмеялась. «Не против тебя, дурья голова». «Надеюсь». «Ты уверена во мне не меньше, чем в себе?» «Это еще не так много», — обращаясь как бы к себе самой, со смехом возразила она. Но он услышал только ее приглушенный смех и снова задвигался. «Неужели ты мне не доверяешь, Рюш?» «Отстань. Спать. Доверяю, друг мой. Настолько, насколько можно доверять мужчине. Или женщине. Или женщине. И знаешь что, не жалуйся, я и так много тебе сказала». «Но вообще говоря, животным вашей породы лучше доверять, когда держишь в руке оружие?» «Готовь войну, вот так пацифистка. Бьюсь об заклад, что ты еще никогда не играла этой игрушкой. Да и знаешь ли ты, как с ней обращаться?» «Ну вот, миленький, если ты держал пари, ты проиграл. На что ты держал пари? На что захочешь? Ладно, запомним. Когда ты играла? И с кем? Догадайся. Я его знаю. Только ты его и знаешь». «Кто это?» «Я вас видела вместе на днях на углу возле кафе «Суфло».» В мозгу сверкнула рука на перевязи. «Верон!» Она давилась смехом, уткнувшись в подушку. «Верон! Верон, этот толстый Боров!» «Да, он считает, что если имеешь дело с самкой, то наиболее убедительный аргумент — это сила. И он попытался доказать это мне в боевой схватке. Тогда я решила убедить его, что вполне разделяю его взгляды, и нашпиговал ему плечо свинцом. «Ну что, дружище, кто слабей? Если б ты его видел». «Он обалдел, он разинул рот, но зато потом что было?» «Он все еще ругается», — прыснув, сказал Марк. Они оба смеялись, как дети. «А теперь спи», — сказал Рюш, вытирая себе глаза простыней. Марк повиновался. Они уже задремали. Потом Марк, выйдя из своего оцепенения, приподнялся и сказал приглушенным, но страстным голосом: «Рюш, Рюш, ах, ты мне надоел!» — ответила сонная Рюш. «Я больше не могу, я умираю, оставь меня в покое!» Но он терся головой об ее закутанные ноги. «Рюш, Рюш, я восхищаюсь тобой, я тебя глубоко уважаю!» Рюш была растрогана. «Глупый, молчи и спи!» — сказала она. Они проспали до утра. Луч солнца, заблудившийся на старой улице, запустил Марку стрелу в закрытые глаза. Марк замигал и услышал, как Рюш полощется в тазу за ширмой, чтобы пробраться туда, и пришлось перешагнуть через него. Она все еще смеялась по этому поводу, выжимая губку на свои длинные бедра, по которым стекала вода. «Рюш, некогда, я занята». Обнаженная рука приветствовала его из-за ширмы. «Что тебя так смешит? Ты? Смейся, ты имеешь право». Инстинктивным движением она прижала к губам мокрую губку, посылая ему из-за ширмы воздушный поцелуй. «Ах, я такая же глупая, как и ты. Почему? И твое дело». Ему не хотелось ни спорить, ни двигаться. Какая прекрасная ночь! Какое хорошее пробуждение! Какое блаженство! Он был весь чего власти оцепенения. Но нет, стыдно. Он выпрямился, как тростник. «Я встаю. Нет-нет, подожди, уткни нос в подушку. Я выхожу, смотреть воспрещается». Конечно, он посмотрел и увидел эту нимфу с ног до головы. Она бросила у него из глубины комнаты все, что попало ей под руку. Подушки, полотенца, его брюки, которые высохли за ночь. Он лежал погребенный под грудой вещей. «Утони и задохнись!» Не успел он высвободиться, как она с быстротой у фокусника оделась и вернула ему воздух и свет. «А теперь одевайся, я иду за провизией». Оставшись один, он оделся. Рюш вернулась с молоком, хлебом и несколькими ломтиками ветчины. Они завтракали вдвоем и разговаривали. На молодое лицо, которое ночью терло свои ноги, Рюш смотрела своими глазами китаянки, в которых снова зарегла отчужденность. «Дурачок». Они обменялись улыбкой, понятной только им обоим.